Предъявитель всего Чубаров Николай Петрович. Состоит на действительной военной службе. Недобрый у него взгляд, очень даже недобрый. Присвоение воинских званий. Старший лейтенант. Приказ номер 039 от 27 января 44 года. Печать гербовая. Подпись командира части натурально. Чернила. Мастика. Служебное положение. Штатная должность. Командир стрелковой роты. Назначен приказ номер 0427 от 5 ноября 43 года. Печать гербовая. Подпись командира части натурально. Чернила, мастика, скрепка. Награды и особые права. Орден Красной Звезды. Медаль за отвагу. Родился 1913 года, уроженец Калуги. Состав семьи, близких родственников нет. Призван Иманским райвоенкоматом Приморского края в июне 41-го. Разрешено ношение оружия. Личная подпись натурально. Печать гербовая. Подпись командира части гвардии майор Карпенко. Натурально. Предыдущий соответствует. Чернила, мастика, ажур. А ножны с финкой на правом бедре левша? Не факт. Командировочное предписание. Точка вместо запятой. Особые знаки удостоверительные. Реквизит содержания. Шрифты текста. Петит подстрочный. Штамп угловой. Печать гербовая. Подпись натурально. Чернила, мастика. Фактура бумаги, плотность, текст. Воинская часть, полевая почта, 72510. 72510, что-то знакомое. Дата выдачи, 10 августа 44 года. Капитан Еллатомцев, А.П. И с ним два офицера, Вильнюс, Лида и прилегающие районы. Цель командировки — выполнение задания командования. Срок 10 дней. С 11 августа по 20. Основание. Приказ командира ВЧ 72510. Для проезда выдано требование на перевозку за номерами. Действительно, по предъявлению удостоверения личности номер командир части полковник Ляпин. На обороте. Отметки комендатур Вильнюс 13, Лида 15. Вильнюс 13, Лида 15. Интересно, где они были 12 и 14? Где они были сегодня ночью? Штампы, чернила, мастика. Для прочих отметок старший лейтенант Чубаров. Лейтенант Васин, печать гербовая, чернила, мастика, ажур. Хорошо, держится спокойно. Это не украинский говор, нет. А у этих двух? Удостоверение личности, конфигурация, фактура обложки, наименование, шрифт, звездочка, реквизит содержания, особые знаки удостоверительные, шрифты текста, звездочка, серия, номер, фотокарточка, голова, нос, губы, подбородок соответствуют, печать гербовая. Оттиски совмещаются. Подпись командира части натурально. Подполковник Романов. Дата чернила, мастика, фактура бумаги, плотность. Хорошее у него лицо, хоть он и недоволен, приятное.